Нет, первый раз слышу. Она дочь младшего брата местного главы клана Актана. Вот значит, почему всех арестовали, а шеф пытался прикрыть Акти. А я не понял поначалу, чего он так. Кстати, а откуда ты это все знаешь? У нас вчера клан тоже собирался из-за этого происшествия и не только. Наш клан тоже предъявил претензии к клану Гаиджи. Из-за того, что вчера наш клан потерял 8 и еще 18 получили ранения. Ничего себе! Что все, там на холме погибли? Не думал я, что там столько погибло разумных. Не только там. Вчера были еще 2 стычки подобной нашей, тоже со стрельбой, но на других участках, там был штурм и зачистка зданий. Везде гибли техники из нашего клана. Вот мы и предъявили клану Гаиджи за это. И что клан Гаиджи? Вчера вечером руководство клана Гаиджи встречалось и с нами, и с кланом Актана. Нам пообещали компенсацию выплатить за погибших и не привлекать представителей клана для подобных операций в будущем. Там же они общались с кланом Актана, этот клан очень зол на них. Они потребовали сразу несколько мест в руководстве полиции. Арестовать всех, вплоть до начальника полиции на планете, но клану Гаиджи удалось отстоять начальника полиции. Хотя они разрешили арестовать всех причастных к вчерашней операции в управлении полиции. Сегодня вроде арестовали 2 заместителей начальника полиции и еще 10 разумных в управлении полиции. Хотя арестовывать надо было тех из клана Гаиджи, кто приказал провести эту операцию. Их точно никто не позволит арестовать. Вот это и плохо. Они главные виновники произошедшего вчера. Опа. Что случилось? Искин сообщение прислал с приказом, мне вновь предписываться отправиться на спецоперацию и вылететь на 73-й участок. Жаль, ты не в нашем клане, тогда бы тебя больше не отправили туда. Видимо, они вчера не все проверили. Решили сегодня продолжать. Ты все-таки подумай насчет нашего клана. Ладно, мне пора вылетать. Подумаю обязательно. Удачи тебе. Во дворе меня встретили 2 незнакомых мне офицера полиции, и втроем мы вылетели к 73-му участку. После разговора с Ниром многое стало понятно. Его клану техников кинули денег, чтобы заткнулись и пообещали, что не станут их привлекать к подобным операциям, но вскоре об этом обещании забудут, и все будет как прежде. А вот с кланом Актана совсем нехорошо получилось. Угробить племянницу главы клана по собственной дурости надо постараться. Наверняка эта операция по поиску и отлову нелегалов имела какие-то другие цели. Известные только руководству клану Гаиджи. Скорее всего, они таким образом пытались оценить угрозу бунтов на планете со стороны нелегалов в контексте будущей войны с кланом Марини. Нелегалы, как они и думали, не оказали никакого сопротивления, просто исчезли, но они никак не ожидали, что на практически неподконтрольной им территории организуют перевалочную базу наркокартель и еще какие-то преступные группировки. На подобный результат от своей бездарно организованной операции они точно не рассчитывали, как и не рассчитывали заполучить много проблем от союзного клана. Впрочем, отступать они тоже не намерены и собираются закончить зачистку территории. Теперь они будут отправлять на зачистки только тех, кто не входит ни в какие кланы, таких как я и летящие рядом коллеги. К 73-му участку мы подлетели в числе последних. Внутри уже находилось около 30 полицейских. Все они чего-то ждали. Вскоре появился начальник участка, и с ним пришел еще разумный в форме, явно из управления полиции. «Внимание, все!» — сказал начальник полицейского участка. «Требуется вас разделить на 3 группы. Кого я называю, занимают место в указанных группах. Мы втроем оказались самыми последними из названных, и все попали в разные группы. Мне выпало отправиться на операцию с 3-й группой, самой многочисленной из всех групп. Весь день мы ездили, осматривали разные развалины и заброшенные здания в разных частях города, но еще вчера во всех новостях сообщалось о проведении спецоперации полицией. В итоге весь город уже знал о нас, и в проверяемых зданиях мы не обнаруживали никого. По словам моих коллег, у них наблюдалась точно такая же картина. Все нелегалы исчезли из города и перебрались в горы, а вот многих ремонтных мастерских города взлетели цены на ремонт и возникли большие очереди, так как работать в них оказалось просто некому. Впрочем, начальство и после этого решило продолжать операцию, и весь следующий день мы продолжили искать нелегалов, хотя результат для меня давно был очевиден. Только на следующий день начальство прекратило спецоперацию, но здесь выяснилось, что появилась другая проблема. В связи с гибелью большого количества техников на многих участках их просто не хватало. Глава 13 быстро заполнить эти места не могли, так как эти места принадлежали клану Нира, а у клана просто не было столько безработных техников, их требовалось обучать. Поэтому Нира оставался в участке и занимался ремонтом на месте, а меня каждое утро отправляли на разные полицейские участки работать там. Виделись мы с Нира только по утрам. С одной стороны, из-за такой обстановки увольнение не больше не грозило. С другой, я здесь находился совсем по другой причине и к решению давно волнующего меня вопроса не продвинулся ни на шаг. Марини по-прежнему никак себя не проявляла. Поэтому я решил сам действовать. Несколько раз я следил после работы за Марине. Она еще 2 раза залетала в один и тот же торговый центр и решил, что место встречи изменить нельзя. Пришлось хакнуть и скин торгового центра и посмотреть, в каких торговых лавках она бывает, а также изучить подробное расположение всех помещений в этом здании. «Не бойся, это я», — шепнул ей, как только она оказалась там, где мне было нужно. После чего подхватил и занёс в небольшую насосную, где отпустил. «Блесс, ты с ума сошёл, нам ведь нельзя видеться, это для тебя смертельно опасно. Марине, я сюда прилетел только ради тебя, и хочу поговорить с тобой». «Свет, это ты, что во всём торговом центре вырубил?» «Конечно». «Не переживай, ничего здесь сейчас не работает, и никто не знает об этой нашей встрече. Можешь включить всё обратно?» «Могу». «Тогда включи, а то паника начнётся, и сюда вызовут полицию». «Да, без проблем». «Где это мы?» сказала она, рассмотрев помещение, когда включился свет. «Местная насосная. Камеры до сих пор не работают, так что можешь не переживать». Она вытащила из кармана специальную глушилку и активировала её. «Она заглушит все сигналы вокруг нас. Я знаю, что это. Блесс, они постоянно следят за мной, за каждым моим шагом. Я уже опасаюсь с кем-то встречаться лишний раз, она нежно прижалась ко мне. Ты не представляешь, как я от этого устала». Обнял её и понял, судья не врал, действительно беременна. «Марине, мне нужен канал связи с тобой. Я понимаю, что у тебя много вопросов ко мне, но я не могла отказать отцу и клану.